Глава 6. Последнее приготовление. Хочет он выступать в цыплячьей форме? Желтый верх, синий низ. Ладно, но на моих условиях. Согласен поменять только один комплект. Например, гостевой. То есть наша команда будет играть то в бордовой форме, то в желтой? Вмешалась Таня. Договорились, холодно перебил ее Филимон. Это рационально. Это компромисс. Принято, сказал я как можно быстрее, чтобы подавить возрастающее возмущение Тани. Я уже научился чувствовать ее эмоции. Следующий момент – название команды. Филимон закинул ногу на ногу, сидя на стуле. Ух ты ж, блин. Оказалось, что в таком тихом омуте водится тот еще водяной. С ней-то что не так? В Бразилию переименовать? Съязвила Таня. Нет, достаточно будет сменить название на глобус. Зачем? Я честно пытался сдержать раздражительность. Идея общности мира, единения, отсутствие границ и расприй, а также отсылка к сферической форме меча. Может, тогда яйца? Все не унималась Таня. Ну а что, они тоже круглые и символизируют единство всех людей. Во-первых, Филимон жестом попытался поправить отсутствующие очки. Они по форме не круглые, а ближе всего к вытянутому эллипсоиду. Во-вторых, чем же они символизируют единство людей, если люди имеют к ним самое опосредованное отношение? Чё? Какой еще опосредованный эллипсоид? Сам-то понял, что сказал? Таня шла в открытую атаку. А ведь мой расчет заключался в том, что в атаку они будут ходить вместе и на поле. Пришлось решительно вмешаться. Фил, Таня имела в виду тестикулы. Таня, твою шутку не поняли. Едем дальше. Решением тренера постановляю, что название команды мы выберем позже на общем собрании. Мои собеседники посмотрели друг на друга, потом на меня и пожали плечами. Ладно, худой мир лучше хорошей драчки. Все, теперь мы закончили? Почти. Филимон даже не понимал, как близок он был к тому, чтобы стать жертвой первого убийства в виртуальной реальности. Пожалуйста, больше не называй меня Фил. Я Филимон. А Фил — это герой книг Данияра Сургалинова. И сериалы «Интерны», — буркнула Таня. Последнее мое условие — 11-й номер, — проигнорировал ее замечание Филимон. Что? — заревела Таня быстрее, чем я успел осознать вопрос. Как нападающий я буду играть под 11-м номером, — повторил он, влупив взглядом по девушке. Это мой! Я первая заняла и всегда под ним играла! Филимон молчал, как памятник самомнению и завышенным запросам. «Тань, на секундочку». Я отвел ее в угол комнаты, затем обернулся, чтобы оценить, услышат ли нас с такого расстояния. Таня поняла мои мысли и сказала: «Балда, тут приват есть!» Она дотронулась пальцами сперва до моих, а потом до своих губ. «Ничего себе они придумали! А если мне с мужиком перетереть надо по-тихому, мне что, его мацать за рот?» Однако я почувствовал, что и без того тихая комната вдруг наполнилась звенящей тишиной. А голос девушки зазвучал приглушенно, словно мы говорили в маленьком замкнутом пространстве. «Ты офигел? Хочешь еще и мой номер отдать? Я же твой ассистент. Первая, кто тебя поддержала. Да как ты смеешь? Ты знаешь кто? Знаешь?» «Танюша, послушай, он же как ребенок себя ведет. Мы не будем ему уподобляться, будем выше, умнее, мудрее, хитрее. Выбери любое качество из списка». «Да не хочу я ничего выбирать, кроме номера». «Так и выбери». «Так и выбрала». «Тань, у меня осталось 2 последних аргумента. Уже если и они не подействуют, то придется выбирать, кому быть в команде, а кому не быть. Сделай это ради меня, а я тебе буду должен. Одно желание, любое». «Любое?» — она посмотрела мне прямо в глаза. «В пределах УК РФ, само собой, и здравого смысла». «Так неинтересно». Итак, последний аргумент. «Прошу, поступи как взрослый человек. Если мои предположения были верны относительно ее юного возраста, то это должно было сработать». Таня думала, кусала губу и думала. «Ладно. Поступаю как взрослый, но желание за мной, то есть за тобой, ну ты понял». Она снова коснулась моих губ, как раз когда с них слетел вздох облегчения. «Вы закончили?» — спросил Филимон. «Да, номер твой», — ответила Таня, после чего в два шага долетела до плана эвакуации, взмахнула рукой и исчезла. «Хорошо. Дрон, можешь на меня рассчитывать. Благодарю тебя за проявленную гибкость в принятии решений в стрессовой ситуации. Я догадываюсь, что это было нелегко». «Ага», — догадывается он. «Если бы я ему по морде втащил, тот тоже догадался бы, что это больно. Тут не надо быть вассерманом». Полностью обессиленный, я вернулся в свою комнату и плюхнулся на стул, пролистнул уведомление на мобильнике. «Поздравляем! Вашу команду Электро пополнил новый игрок Ластик, ЦЗ. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы. Поздравляем! Вашу команду Электро пополнил новый игрок Кинолог, ЦЗ. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы». Это наши защитники, с кем договорилась Таня. «Поздравляем! Вашу команду Электро пополнил новый игрок Филимон, НП. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы». 8 человек, а на часах уже почти 5 вечера. Успеть бы, иначе все зря. Пиликнул чат. Это был Фудгик. «Слышь?» «А?» «Кидай инвайт, буду играть за нашу команду». «Нашу?» «Ну да, раз я в ней, значит нашу». «Класс, а чё так?» «Тебе не пофиг?» «Как бы нет». «Потом расскажу, если все срастется. Не ссы, не подведу». Собственно, мне было уже почти все равно на его мотивацию и то, какие льдины сталкивались в его голове, заставляя принимать те или иные решения. «Лови». «Поздравляем! Вашу команду Электро пополнил новый игрок Фудгик, НП. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы». «Поздравляем! Вы достигли 6 уровня. Вам доступно 1 очко повышения характеристик, 1000 монет и 5 очков славы. Теперь вы известны миру как продвинутый новичок». Знать бы еще, что дает эта слава. Очко повышения характеристик я сразу же кинул в лидерство. Импульсивно. Почти не думая, потому что очень устал. Просто в связи со всеми состоявшимися разговорами мне захотелось сделать так, чтобы в будущем меня уважали и слушали больше. Другой вопрос, как эта характеристика может сказываться на живых, а не компьютерных игроках. Может быть, игра откроет какие-то дополнительные возможности? Тем временем отдохнуть мне не дали. Чат опять запиликал. Теперь это был Брейвхуф, один из лидеров наших вчерашних соперников. Брейвхуф. «Ты берега не попутал?» Дрон Ту Уилс. «И тебе здорово». «Какой здорово? Совсем стал?» «Я сегодня без обеда, ничего не ел». «Интересно, что ему вообще надо?» «Ты дошутишься у меня, отвечаю тебе, капец!» «Ладно, давай, пока». Дрон Ту Уилс покинул чат. Я решил, что потом разберусь с причиной наезда, а пока нужно было решить вопрос с 5 оставшимися игроками. 2 крайних защитника и 3 запасных. Кто еще играл у нас в защите, напрочь вылетело из головы, но, может быть, это и к лучшему. Если не запомнил, видимо, не было хороших действий с их стороны. Я вошел в интерфейс управления командой. Далее. Искать новых игроков. И вот он. Рай любого скаута. Списки. Длинные списки футболистов. Смотри их характеристики, статистику игр, персональные данные. Выбирай и высылай приглашение. Я был в восторге. Сразу же поставил фильтр, что ищу только крайних защитников. Список заметно поредел. Итак, кто нам нужен? Во-первых, играть будем в 4 защитника, это очевидно. Значит, крайние должны хорошо бегать и подключаться в атаку, помогать полузащитникам. Поставим фильтр по скорости. Хорошо, сработало. Теперь у меня список игроков, сортированный по убывающей от самого скоростного до самого черепахи. Ставим второй фильтр по отборам. Они все-таки защитники и должны уметь забрать мяч у взорвавшегося соперника, который осмелился сунуться на фланг. Сделано. Третий фильтр на весы, потому что играют они на флангах, и если пройдут вперед, то разумно будет вешать на Филимона или Таню. Итак, 3 фильтра готовы. Теперь нужно было просмотреть детально первых 5 в списке. Не весть какая скаутская стратегия, но в условиях ограниченного времени и отсутствия другой информации сойдет. Первые два уже состояли в других командах. Облом. Следующий – DC Denton. Ключевые параметры в порядке, а остальные показатели так себе. Пятого уровня игрок. Ник знакомый, кажется, живет где-то недалеко от меня. Хотя все это относительно, виртуальный же мир. Текущий статус – онлайн. Постучался ему в чат, объяснил ситуацию, предложил место в команде, он согласился. Поздравляем, вашу команду Электро пополнил новый игрок DC Denton, ПЗ. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы. Это было несложно. Пугающе легко. Ладно, смотрим следующего. Теперь в фильтр добавил еще и позицию. Левый защитник. Таких оказалось совсем немного. Действительно, мало кто из игроков видит свою карьеру в качестве защитника, тем более флангового. Это должны быть люди с особым строением ума. Подходящих оказалось 3. Двое из них уже заняты другими командами. Пришлось стучаться в чат к третьему. Ниган. Опять кратко рассказал про турнир и набор команды, на что он выдал... Ниган. 1000 рублей в неделю. Дронту Уиллс. У меня только монетки есть. Ниган. Ты не понял, мне настоящие деньги нужны. Сорян, братан, не располагаю. Пока. Ладно, стой. Слушаю. У меня просто папа слег с инсультом. Нужны бабки. Сочувствую, но вряд ли смогу помочь. Продай капсулу. Здесь сложная тема, она и так не моя. Я не знаю, чем помочь, честно. За победу в турнире будет приз? Наверное. И прокачаться можно будет? Да. Тогда возьми меня в команду. Я, если что, потом этого персонажа продам кому-нибудь за реальные деньги. Он уже уровня 10 будет. Не уверен, что так можно, но хорошо, я тебя беру. И чего он тогда деньги требовал, если и так согласился? На удачу вдруг прокатило бы? Ситуации разные в жизни бывают, действительно. Поздравляем, вашу команду Электро пополнил новый игрок Ниган, ЛЗ. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы. Итак, основной состав был укомплектован, оставалось найти 3 человека на замену. И 5 часов до конца дня. Вроде бы успеваем. Пилик? В чат постучался некий киллер. Ничего себе, ник, убийственный. Хочу к тебе в команду. Какая позиция? Номинально полузащитник, а так куда поставишь? Идет. Если матч другой придется на замене посидеть, нормально? Без Б пойдет, я в турнир хочу. Я даже его профиль открывать не стал. Если человек сам просится на банке посидеть, почему бы и нет? Значит, осталось 2. Поздравляем, вашу команду Электро пополнил новый игрок Киллер ЦП. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы. Ух, как под конец-то везет. Всего 2 осталось найти и все. И тут пришло письмо. Уважаемые игроки! На турнир старт между командами с живыми игроками осталось свободным 1 место. Да что за ерунда? Не успел вздохнуть с облегчением, как такой облом. Мы так не договаривались. А сколько всего команд было? 32 или 16? Ладно, в сторону вопроса надо скорее найти 2 запасных. Я срочно врубил фильтр в обратную сторону. То есть пусть они ищут самых отстойных игроков. Увидел 2 второго уровня, которые сейчас в игре. Вратарь и центральный защитник. Кинул им сразу приглашение в команду, параллельно отписался в чате о сути турнира. Поздравляем! Вашу команду Электро пополнил новый игрок Шпунька, ЦЗ. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы. Поздравляем! Вашу команду Электро пополнил новый игрок Гэндальф, ГК. Вы получаете 105 опыта, 100 монет и 1 очко славы. Повезло, приняли без вопросов. Теперь подать заявку на турнир. Да где же она? Ага, вот форма, отправить, подтвердить состав. Поздравляем, ваша команда Электро принята к участию в турнире «Старт». Вы получаете 315 опыта, 300 монет и 1 очко славы. Жеребьевка состоится завтра в 9 часов утра. Поздравляем, вы сформировали команду. Вы получаете 1100 опыта, 1000 монет и 1 очко славы. Все, успели. Теперь можно выдохнуть. Хотя легкие уже устали это делать, столько нервяка было. Ну и денек. А ведь еще столько дел впереди. Определить тактику на игру, разобрать индивидуальное задание игрокам, название команды в конце концов утвердить. Но сперва нужно было поспать. Перед тем, как выйти в Реал, я создал в чате группу нашей команды и кинул сообщение: «Завтра сбор в 9 утра. Смотрим жеребьевку, решаем организационные вопросы. Явка обязательно». И все-таки нажал на лежащее во входящих письмо с анекдотом. Не люблю, когда остаются непрочитанные письма. Такой вот пунктик у меня. Ежедневная рассылка забавных историй и анекдотов про футбол. Два пожилых приятеля-любителя футбола договорились, что тот, кто первым умрет, явится во сне ко второму и скажут, играют ли на небесах в футбол. Через 3 дня после смерти первого покойник, согласно договору, навестил друга и сказал ему: «У меня для тебя 2 новости. Одна плохая, другая хорошая». «Что за новости?» «Ну, во-первых, в футбол там играют все. А во-вторых, ты включен в состав команды на завтрашнюю тренировку». Сил больше ни на что не было. Даже 33 корабля лавировали-лавировали да не вылавировали, удалось выговорить лишь с 3-го раза. Мир уже привычно потух, и я очнулся дома, накрытый дверцей капсулы. Стоило мне ее откинуть, как я встретился взглядом с кабельщиком. «Здорово, как чё?» — спросил он. «Какого хрена вы тут делаете?» «Меня твоя мама впустила. Хотел тебя поздравить. Я реально не верил, что ты успеешь всех собрать». Похвала от кабельщика на меня подействовала, как волна свежего воздуха. Странно, но я всегда был особенно восприимчив к одобрению неприятных мне людей. «Я же только закончил формирование команды. Как вы успели так быстро добраться?» «Я в любом случае приехал бы. Либо поздравить, либо позлорадствовать, что ты не успел». «Все равно не понимаю, зачем». «А тебе мама не рассказала?» «О чем?» «Ну...» — почесал он щетину. «Тебе не кажется это слишком странным, что дорогостоящую капсулу виртуального погружения тебе дали на халяву?» «Так это же для теста?» Я не понимал, к чему он клонит, но мне это уже не нравилось. «Давай спросим маму». «Не надо, мама». Он сделал шаг в сторону, загораживая выход из комнаты, как будто я, лежащий в капсуле, мог бы рвануть куда-то. «Наше условие было, во-первых, опробовать капсулу на инвалидах. Во-вторых, ты должен снимать нам промо-ролики». «Так да, я же не спорю, я же сам попросил разрешения снимать игровой процесс». «И сколько ты снял сегодня?» «Сегодня я был занят, собирал команду». «Хорошо, поэтому я и здесь». «Слушай меня внимательно». Кабельщик наклонился ко мне так близко, что я почувствовал запах лука из его рта. «У тебя 2 недели. Именно на это время мы дали тебе капсулу. Дальше мы ее заберем». И тут вся моя виртуальная жизнь промелькнула перед глазами. Промелькнула Таня. Я не хочу ее терять. Не хочу терять возможность ходить, бегать, играть в футбол. Все же только началось. «Нет», — вырвалось у меня. «Зачем?» «Затем, что ты должен снимать все, что ты делаешь. Должен делать свой блог. Должен обеспечить нам охрененную пиар-компанию. Тогда мы подумаем, оставить ли тебе капсулу». «Хорошо», — согласился я, не думая. «Ты хотя бы прочитал, как пользоваться записью видео?» «Нет». «Ладно», — кабельщик повел плечами. «Тут все легко. Смартфон ты купил, там есть обычная функция — запись видео. Вот и снимай. Видео будет доступно из облака с твоего обычного компьютера». «Ладно». Лежать было как-то неудобно, словно кабельщик имел лучшую позицию надо мной, и я уже проиграл битву. «Руку дайте, я хотя бы вылезу». Кабельщик сморщился, посмотрел на мои ноги и, протянув руку, ответил: «Давай, доходяга!» В очередной раз, проглотив оскорбление, я протянул руку и выбрался наружу. Уже через 2 минуты я сидел в кресле. Спросил: «Это единственное условие? Снимать видео о том, как я тренирую команду?» Кабельщик посмотрел на свои джинсы, потом на носки с дыркой на большом пальце и ответил: «Тебе надо выиграть турнир». «В смысле?» «Завтра начинается турнир. Устало повторил он то, что я и так знал. Надо победить и снять про это видео. И выложить в блог. И только тогда вы оставите мне капсулу? Ага. Зачем вам это? Ну, я победю, побежу. Смогу победить. Правильно говорить, смогу победить. Да как угодно. Почему вам недостаточно, чтобы кто-то другой победил? Хотим тебя, а остальное тебе не важно. У нас свои планы и расчеты. Ну, ничего себе. Какая-то конспирология. А вы поможете? Я решил воспользоваться любым дополнительным преимуществом. Да, неожиданно согласился кабельщик. Уже помогли. Как? Ну, он опять почесал подбородок. Что там, вши, что ли, у него завелись? В твоей команде есть наш человек. Кто? Не скажу. И чем он мне поможет? Увидишь. Послушайте, это фигня какая-то. В чем смысл? Для тебя смысл я объяснил, а больше знать не обязательно. Блинский. Я крутанулся креслом, как делал всегда, когда сердился. Если совсем не имется, то считай, что мы не хотим сотрудничать с тренером команды неудачников и заодно повышаем мотивации команд к победе. Могли бы денежный приз объявить. А у нас индивидуальный подход. Твой основной конкурент – команда «Сокола» и «Брейвхуфа», с которой по странному стечению обстоятельств я вчера играл товарищеский матч? Именно. Невозмутимости кабельщика мог позавидовать даже Филимон. Сыгранные ребята, серьезный настрой. «Не понимаю», – признался я. «Вот серьезно. Вы там что-то затеяли, а меня не хотите посвятить в курс дела?» Кабельщик ухмыльнулся. Посмотрел на полинялые шторы в моей комнате и ответил, «Давай так, ты побеждаешь в турнире, я тебе подробнее расскажу, идет?» Как будто он оставил мне выбор. «И я могу задать любой вопрос?» «Нет, но я отвечу на все, что смогу». Меня просто бомбило от того, что я должен делать непонятно что, чтобы получить непонятно что. «Да кем вы там работаете? Загадочником?» «Я тебе отвечал», — развел руками кабельщик. «Два раза. Третий не буду». Шифруется. Прямо Штирлиц какой-то. «Ладно, что я теряю? Как надо было победить в турнире хотя бы ради чести, так это целью и остается. Другие условия и бонусы не первичны». И тут кабельщик сказал, «Ну так что, даже теперь не хочешь на Таню посмотреть?» «Блин, хочу. Очень хочу. А вдруг она мне не понравится?» Хотя я уже испытывал к ней странное чувство, когда внешность не главное. «Нет», — почему-то сказал я, хотя хотелось сказать прямо противоположное. «Откладываешь удовольствие или боишься?» — спросил кабельщик, прищурившись. «Будем считать, что первое. И вообще как-нибудь сам разберусь. Она же по-любому в игре похожа на себя настоящую. Капсула же оцифровывает нашу внешность. Худо-бедно». Он пожал плечами. «Ладно, я вас понял». Намекнул, что разговор пора прекращать. «Тогда я пошел. Выспись сегодня как следует. Завтра важный и сложный день». Когда кабельщик ушел, в комнату зашла мама. «Все хорошо, мой мальчик?» Она выглядела взволнованной. «Да». Я не знал, как еще ответить. «Ничего, что я его пустила. Он сказал, что у него к тебе важный разговор, что он хочет помочь». «Все нормально, мам. Слушай, а правда, что капсулу дали только на время и скоро могут забрать?» Мама обхватила себя руками, посмотрела на меня виновато. «Она очень дорогая. Я решила, что лучше хотя бы на время ее получить, чем вообще не дать тебе возможности такое попробовать. Ты же у нас такой умненький. Сделаешь обзор на эту игру, и, может быть, они оставят ее на подольше? Он же для этого приходил, да? Чтобы обсудить возможности?» Я не мог сердиться. Мама всегда желала для меня самого лучшего и так многим пожертвовала из-за моей болезни, лишь бы быть рядом со мной, чтобы помогать. «Да, мы кое-что обсудили. Действительно, есть варианты. Но для этого надо будет хорошо поработать в ближайшие дни. Помочь тебе как-нибудь?» «Да ты и так помогаешь». Я улыбнулся широко, насколько позволило усталое лицо. Давай поужинаем, а?